Когда Сол жил в этой комнате, он прогуливался с тростью, так как страдал болезнью почек и проходил процедуру диализа 3 раза в неделю. Поэтому совершенно невероятно, чтобы он мог поднять свою нехуденькую жену, перекинуть ее через выступ, закрывающий батареи под окном, и выкинуть в окно, которое никому не под силу открыть. Окончательное доказательство мы получили от администрации отеля, которая вела безукоризненный журнал работ, ведущихся в здании. Просматривая записи в журнале, сотрудники отеля обнаружили, что эти окна были опечатаны еще в 1936 году. В Нью-Йорке и тогда, и сейчас, как и в некоторых других штатах, жена не может рассчитывать на справедливое распределение семейных активов, если не докажет, что у нее есть серьезные основания для развода. Сол стоял на том, что он любил жену и не хотел развода. У Лилиан не было шансов выиграть дело, и когда она осознала, что ее основания для развода шиты белыми нитками, решила не являться в суд. Накануне заседания она, после консультации со своими адвокатами, заключила контракт. Согласно контракту, она должна была получить большую часть недвижимости, принадлежащей Солу, после его смерти, но при его жизни никакого раздела активов не должно было быть. Мы ожидали, что Голдманы помирятся, чтобы пока Сол жив, он продолжал оплачивать расходы Лилиан. Но ее затраты превышали все нормы. Она сердилась, потому что после отказа от примирения ее планы получить огромные деньги были разрушены. Возвратясь же к Голдману, она бы оставалась под финансовым каблуком мужа. Несколько месяцев спустя я получил письмо от Роя Коэна. Он жаловался, что Сол Голдман, не уведомив меня, не оплатил счет за адвокатские услуги. Это общепринято, когда муж выплачивает гонорар адвокату своей жены. Коэн написал: «Мой счет уже давно просрочен. Пожалуйста, напомни Солу обо всем, что мы для него сделали». Фраза «то, что мы для него сделали» была намеком на то, что Коэн и я пытались помирить их. Смысл письма был для меня ясен, и я переслал письмо Солу. Позже я обсудил с ним это послание Коэна, думая, что Сол либо оплатит счет, либо обсудит адвокатский гонорар с Коэном глазу на глаз. Однако вследствие написания Коэном такого невинного письма стало то, что хрупкий мир в семье Голдмана через многие месяцы после их воссоединения был нарушен за одну ночь. В тот вечер Лилиан обыскала карманы брюк Сола и обнаружила письмо от Коэна. Она прочла фразу «то, что мы для него сделали» и впала в ярость, ошибочно предполагая, что ее предали. Она решила доказать, что Сол, Рой Коэн и я сговорились против нее во время развода. Она организовала публичный судебный процесс, обвиняя нас в обмане, и решила отказаться от первоначального соглашения о примирении. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала ее заявление о том, что Коэн и я сговорились и заставили ее принять соглашение о раздельном проживании. Ее обвинения, естественно, были ложными, она просто хотела вытрясти побольше денег из Сола. Однако после быстрого и невнимательного прочтения этой короткой статьи могло сложиться впечатление, что описанное в ней имело место. Я позвонил в «Нью-Йорк Таймс» и заявил, что обвинение Лилиан — полная ложь. Редактор заверил меня, что если я выиграю это дело, то они опубликуют об этом статью такого же объема. Моя правота была доказана, когда судья не принял ни одного довода из безрассудных обвинений, но никто так и не увидел опровержения той газетной статьи, сомневаясь, что оно вообще было написано. Сол был вполне здоровым человеком, если не считать болезни почек. Могли пройти годы до того времени, когда Лилиан получила бы громадные деньги по тому соглашению, которое она пыталась отменить с помощью новой команды адвокатов. Она хотела завладеть деньгами мужа как можно скорее, не дожидаясь его смерти. Дело, пройдя через судебную систему Нью-Йорка, вылилось в судебный процесс. Когда я узнал, что судьей первой инстанции назначена Кирстен Бутгленн, то воспринял это как невезение. Я не испытывал особой неприязни к этой судье, но она почему-то меня терпеть не могла, о чем знал весь мой персонал. По моим собственным наблюдениям, она была человеком умным, со всеми сопутствующими эмоциональными и психологическими противоречиями и сложностями. Она была страстной феминисткой, которая воспринимала мужчин как вечных угнетателей женщин. Это недоброе чувство, подобно нависающему над ними в ее судебном зале дамоклову мечу, постоянно угрожало адвокатам-мужчинам. Меня так и подмывало сказать в моей заключительной речи: «Ваша честь, позвольте мне напомнить суду, что моя жена — практикующий адвокат, женщина, которой я посоветовал пойти учиться в юридическую школу Гровелла и полностью оплатил ее обучение». Судья Гленн высоко ценила адвокатов, прошедших практику в Гровелл-школе юриспруденции. Я же никогда не учился в этой школе. Дело Голдмана затянулось, потому что судье Гленн для вынесения решения понадобилось несколько месяцев. В 1987 году, когда Сол был уже практически на смертном одре, судья постановила: «Нет ни малейшего доказательства справедливости версии, предложенной истцом, миссис Голдман. Если вдуматься, то придешь к выводу, что одно и то же событие разные люди воспринимают по-разному. Это дело тоже не стало исключением. Мы опирались на записи телефонных разговоров и другие независимые доказательства, чтобы обосновать нашу версию того, что произошло, когда Сол, Рой Коэн и я были вместе. В то время, когда борьба Голдманов перешла в долгую желчную тяжбу, у Лилиан обнаружили рак, ей необходима срочная операция. Когда Сол узнал об этом, он обеспокоился и поручил мне проследить за тем, чтобы их дети нашли лучших хирургов и лучшую больницу. Он также попросил, чтобы все больничные счета переслали ему, но с одним лишь условием: ничего не говори Лилиан. Я не раз был очевидцем подобных проявлений заботы и внимания в случаях, когда долговременные браки распадались. Связующие супругов нити и чувства, пережитые за долгие годы совместной жизни, зачастую более значимы, чем жаркие перепалки в зале суда. Я часто вижу, как раздражается муж, когда кто-нибудь, его собственный адвокат, судья или еще кто-то, грубо разговаривает с его женой в суде, даже если эта пара занята изнуряющей тяжбой. Я пытался понять причины этого и даже спрашивал мужей, почему они так относятся к своим женам во время бракоразводного процесса. Почти всегда я слышал один из двух ответов: «Она мать моих детей, и я не допущу, чтобы с ней грубо разговаривали», или «Я хорошо отношусь к своей жене, но просто хочу заплатить ей как можно меньше». В 1987 году Сол Голдман умер. После этого постыдное поражение Лилиан в суде обернулось победой. Она получила его деньги как основной наследник его имущества, что и было оговорено в соглашении. Она потратила эти деньги на расточительные покупки, лишь немногие из которых ее муж одобрил бы. Она дала деньги на создание юридической библиотеки Лилиан Голдман в университете Йеля, что явилось настоящим вызовом бывшему мужу, потому что Сол Голдман не любил адвокатов, особенно модных, и никогда не захотел бы спонсировать юридическую школу, расположенную в городке Нью-Хайвен, штат Коннектикут. Он предпочел бы сделать вклад в Нью-Йорк, город, который очень любил. И он действительно оставил после себя отличную память в виде новой организации Сола Голдмана YMYWHA, расположенной на восточной 14-й улице Манхэттена. У этой истории любопытный эпилог, в основном грустный. Рой Коэн умер от СПИДа в бедности и лишенный звания адвоката. Кирстен Бут Гленн вышла в отставку и стала деканом юридической школы университета Нью-Йорка. Будем честными, не очень в этом преуспела. Эта школа так и осталась на низших позициях в рейтингах юридических школ США, публикуемых US News and World Report. Одна из причин столь низкого рейтинга заключается в том, что очень небольшое число выпускников этой школы получают право на адвокатскую практику. Одним из ее любимых проектов в юридической школе стала постройка лабиринта сада при школе. Она говорила: «Мне просто кажется, что мы обязаны дать нашим студентам и выпускникам садовые инструменты, чтобы справляться со стрессами». При ее поддержке также проходили еженедельные занятия йогой и медитацией, которые вместе с лабиринтом были частью программы борьбы со стрессами. Ученая рука правосудия не знает покоя. И последнее добавление к принципу Голдмана, гласящему, что не нужно слишком чего-то хотеть. Я как-то обратил его внимание на длинный список вещей, которые он и Лилиан приобрели на протяжении своей совместной жизни. Лилиан страстно любила делать покупки, а также любил торговаться. Сол засмеялся. Лилиан была отличным дипломатом, но она никогда не могла ни от чего отказаться.